Глава 6. Опознавательная. Уже 30 лет прошло, а он так и не смирился. Эммы нет уже 30 лет. Если бы не звериная жажда жизни, да долг перед стаей, то он ведь так ее любил. И она. Самое главное, она любила его не меньше. Он-то знал. Как и его зверь. Они ведь и встретились только благодаря своим зверям. Эмма зашла на его территорию настолько нагло, что вместо того, чтобы проучить хвостатую, он ею заинтересовался. Зато потом бурные встречи, наполненные страстью ночи, дни, да любая минута, они ведь практически не расставались. А затем... Как глупо все получилось. Мужчина сжал руки в кулаки, скулы стали резче, а взгляд затуманило воспоминания о той самой ночи. Она так любила драйв, а он не мог ей отказать, и они гнали по ночной магистрали со скоростью намного больше допустимой. Пьяный водитель фуры по встречной и даже отменная реакция оборотня их не спасла. Ее не спасла. А он выжил. И живет до сих пор. Зачем? Хотя Барсу она иногда и снится, а сегодня она приснилась и ему. Неужели она вернулась? Но кто стал носителем? Как ее найти? Новеньких уже давно не было. Неужели кто-то пошел против законов стаи? Ведь все знают, что каждую кандидатуру должны одобрить как минимум 3 вожака. Кто же этот безумец? Мужчина нахмурил брови и задумался. Хоть новый глава и отсылает ему все отчеты, но они не всегда отражают действительность. Он-то знает. Пожалуй, пора навестить стаю лично. Кивнув сам себе, мужчина встал и отправился наверх собирать вещи. «Я найду тебя, малышка, кем бы ты ни стала». Барс, татуировкой расположившийся на левой лопатке мужчины, довольно сощурился. Наконец-то. А эта новенькая ему понравилась. Такая живая. Совсем как его девочка. Старшему она тоже понравится. Помогая Дику снять броник и комбез, я морщилась от кудахтанья его принцесски, периодически закатывая глаза. «Заткните ее уже кто-нибудь, или я сделаю это сама и не без члена вредительства». «Вадик, пупсик, нельзя так подставляться, милый, дорогой!» «Бла-бла-бла. Лучше бы воды принесла. Точно курица». «Светик!» Парень сжал зубы и резко с шумом выдохнул. Похоже, все-таки вывих. «Солнце мое! Принеси воды, она на заднем сиденье». «Но...» «Света!» «Да-да-да, милый». Названная по недоразумению родителей Светланой, а не Клушей или Глашей, наше пернатое чудо все-таки решило сбегать до машины. Только почему-то этот ее бег больше походил на дефиле по подиуму. Перед кем красуется? Вадика мало. «Я могу помочь». Неожиданно подкравшийся с тылу один из парней Серого заставил мои волосы на затылке отринуть закон тяготения и встать дыбом. Хотя они у меня не очень-то и короткие. Слишком незаметно подкрался, слишком. Еще один позер? Попробуй. Моих знаний действительно было маловато, так что я уступила без пререканий. Как зовут-то? Денис. Кивнул парень и тут же взялся за осмотр плеча. Причем чем дольше он его осматривал, тем сильнее хмурился. Место попадания шаров уже серьезно опухло и начало наливаться синевой. Перелома вроде быть не должно, но все равно вид не ахти. «Вывих! Терпи, вправлю!» Качнув головой, Денис тут же резко дернул левую руку Дика, отчего последний резко хакнул. Даже я поморщилась за компанию. Подошедшая к этому времени Светуля так вообще посерела. Да, похоже, вознамерилась в обморок завалиться. Где он таких находит вообще? Сопля. Денис же еще раз прошелся пальцами по плечу, не обращая внимания на зашипевшего от боли Вадика, словно что-то проверяя. «Укус ищет?» «Ха-ха! Ну-ну!» «Денис, а что это ваш... старший так жестко играет?» «Неудобные вопросы лучше задавать сразу, причем при свидетелях». «Марк. Его зовут Марк. Спроси сама». Парень хмыкнул и, кивнув на благодарность Дика, ушел. Вот и ответ. Грубо, как и сама проверка. «А и спрошу». «Коте, мы принимаем бой?» Коте утвердительно рыкнула, и я, перебинтовав парню плечо эластичным бинтом и оставив его на попечение вновь запричитавшей девчонке, решила тоже сыграть. Страха почему-то не было, была только злость. «Да кто он такой? Это моя стая!» От возникшей непонятно откуда мысли даже притормозила. «Это не моя мысль». «Коте?» «Велма!» «О-о-о! Крыша, крыша! Я твой Карлсон!» «Не глупи! Мы одно! Я с тобой! Помогу! Проучим!» «Так! А вот это уже интересно! Ладно, со своей шизой я пообщаюсь позже». А пока... «Тимурыч, я в строй!» «Уверена?» Командир недовольно нахмурился и кивнул на мое плечо. «Да, я в норме». «Ну, раз так». «Только, Тим, дай мне маску прокатную». «Даже так?» «Ага». Поборов брезгливость и несколько раз протерев стандартную серую маску, я приготовилась. Тем временем Тимурыч озвучивал очередной сценарий. На этот раз захват флага. Три команды по три человека, и каждая старается первой захватить флаг, расположенный в центре. По мне, так не самый лучший сценарий, но с начальством не спорят. Встав третьей к Вику и Михею, осмотрела противников. Как я и хотела, второй тройкой шли приезжие, оборотни. А вот в третьей на меня скалил зубы Андрюшка. Черт, нет у меня сейчас желания на него отвлекаться. Сморщившись в ответ и тем самым вызвав недоумение, кивнула в сторону новеньких, мол, вот она моя истинная цель. Андрюха, понимающе ухмыльнулся и тоже кивнул. Отлично. Надевая маску, краем глаза заметила чересчур внимательный взгляд Серого по имени Марк. И все равно Серый, особенно глаза. Пренебрежительно хмыкнув, отправилась на позицию. «Коте?» «Готово». «Отлично, я тоже». Проследив, куда двинется команда Серого, довольно кивнула. «Мне удобнее выбивать именно их, чем третью команду». «Вик, я против главаря. Прикроешь?» «Озверела?» Даже под маской было видно, что братец удивленно приподнял брови. «С чего это?» «Да так, проверить кое-что хочу». «Ну, попробуй». Недоверчиво хмыкнув, он все же кивнул. «Только я бы не советовал. Хочешь, как Дик?» «Ерунда, переживу». «Как знаешь, но если умрешь, домой поедешь одна». Это он так перед мамулей трусит. Как я его понимаю? Ладно, собрались. Свисток. И тут же я рванула не к флагу, а еще правее, решив зайти с тылу. Моя мечта — контрольный в затылок. Очередью. Он же оборотень, как-никак. Выживет. Наверное. Выживет. О, а я о чем? Приготовься. На всякий случай я пригнулась еще ниже, и в то же мгновение мир немного поплыл, а затем стал настолько четким, что я даже дернулась. А потом увидела, как медленно летит шар. Ого! Ускорение? Так вот, как он это делал! Хо-хо! Тут же моментально просчитала маршрут. Щит, сосна, покрышки. Отлично! Поехали! А-а-а! Ёшкин пёс! И все его родственники? Прости. Если путь щит-сосна я смогла преодолеть, то по дороге к покрышкам меня подбили в бедро, незащищенное броником. Но все равно я его сделала. Ес! Мое попадание в грудь было лишь на секунду позже. Ладно, Кысь, не грузись. Не такой уж он и крутой, как оказалось. Хотя мечта о контрольном в голову. Хорошая мечта. Какая-то я нынче кровожадная. Сокрушенно вздохнув и не обращая внимания на продолжающих играть парней, я подняла руку и отправилась за периметр. Все же не нашего полета, ребятки, профессионалы. Интересно, а сколько ему лет по-настоящему? Помнится, в инете говорилось о долгожительстве. Вэл? Вэл? Ушла? Ладно. А я снова хочу есть. Вэл проглотка. Надо. О, вернулась. Это на мои мысли о еде? Ну, точь в точь, Мотька. Только кушать-то нету. Бутеры я и так неплохо проредила. От силы половина осталась. А еще Вик не ел. Ему тоже надо. Все же мужик. Уйдя в себя, снова не заметила подошедшего с тылу. «Неплохая попытка». «Да чтоб его!» Перевернула да прихлопнула. Об асфальт. «Что за привычка сзади подкрадываться?» Резко обернулась да так, что заехала серому маркером в бок. Даже не поморщился. А довольный-то. Словно я его не баллоном приложила, а лаской долгожданной. «Так, что я пропустила?» «Слишком близко. Не люблю, когда чужие стоят слишком близко. Минимум метр для посторонних. Этот же стоял почти вплотную, так что пришлось самой сделать шаг назад. Ощущение, что я отступаю, мне не понравилось. Очень не понравилось. А еще его оценивающий взгляд. Рентген отдыхает». «Старалась». Недовольно дернув носом и стараясь не дернуться вся, я развернулась и отправилась удалять последствия соприкосновения шаров с моим телом. Опять вся в синяках приеду. Как ни старалась я не обращать внимания, но все равно казалось, что взгляд серого так и сверлит затылок. «Он понял». «Вот черт, дура, сама же». Почему-то я сразу поняла, о чем мне говорит КТ. Как именно? Глаза. Закрой. Поправлю. Ёшкин пес. Этого мне еще не хватало. Неужели я умудрилась частично обернуться? Только глаза. Ну, спасибо. Все офф, окончательно и бесповоротно, пока не разберусь, кто я теперь. Или что? Мы одно. Велма, я рада. А уж я-то как рада. Просто нереально. Где моя валерьянка, на коньяке настоянная? Скрипя зубами и костеря себя любимую, я просчитывала варианты развития событий и возможные пути отступления. Получалось хреново. А если... Дик, ты как? Отвратно. Я даже за руль сесть не смогу. Пока мы играли, парень, похоже, реально оценил свои шансы и теперь сидел весьма раздраженный. Хм, как удобно. Превосходно. Могу помочь. Меня Вик привез, так что я сама без колес, но права с собой. Возьмешь шофером? Лерыч, да ты просто незаменимая тетка. Настоящее сокровище. А за тетку? Да ладно, я ж любя. Парень поднял здоровую руку в защитном жесте и снова улыбнулся своей фирменной улыбочкой, за которую ему прощалось абсолютно все. Вот и сейчас рука, уже поднятая для подзатыльника, опустилась обратно, так и не завершив первоначально намеченный путь. Определившись с планом по тактическому отступлению, я махом переоделась и сложила все вещи в сумку. С каждым разом у меня получалось все лучше. Отлично. Осталось лишь предупредить малого, и можно отчаливать. Закинула пакет с остатками продуктов в машину брата, сама же пошла отчитываться о своем окончательном убытии. Тимурка, выслушав речь о моем желании оказать помощь ближнему, а точнее его неугомонному племяннику, согласно кивнул и пообещал все передать Вику. Тот снова был в поле, как и Серый. Отрывается кошак. Все-таки очень интересно, кто он. Мне кажется, что не рысь. Слишком мощный, слишком наглый, слишком... Да все в нем слишком. Вэл. Опять пропала. Думается мне, она просто не хочет об этом говорить. А может, и сама не знает. Допросить бы ее с пристрастием. Вот только как? Ладно, об этом я подумаю позже. Пока я прощалась с парнями, Дик уже закинул наши сумки в багажник и устроился на пассажирском переднем сиденье. Хм, похоже, Светика я вижу в последний раз. Впрочем, жалеть не буду, не в моем вкусе. Покрутилась на сиденье и завистливо вздохнула. Вот эта тачка! Вэл тоже решила обозначить свое присутствие, довольно заурчав. Похоже, наши вкусы совпадают. Отлично. Эх, мне бы такую. Непрактично, конечно, но по мне так вообще. Я байк хочу. Но муж сказал категоричное «нет». Ну да, хотеть-то хочу, но куда мне на нем? У меня же дети, да еще и маленькие. Вот и купил он мне Тойоту Спасио. Правда, с двумя люками в крыше, да и интересного вишневого цвета, но все равно не то. Зажрались вы, Валерия Николаевна. Помнится, пока в колледже училась, так и на трамвайчике с маршрутками не брезговала. Знакомясь с управлением и новой машиной, аккуратно выезжая на дорогу, я, естественно, не заметила, как уже вышедший с поля Серый нашел нас недовольным взглядом, и по единственному кивку один из его парней тут же рванул к рюкзаку. «Дикусь, тебя куда?» Выслушав адрес и прикинув маршрут, я попросила поставить из музыки что-нибудь помощнее, попутно посоветовав парню пристегнуться. Да и сама тоже не забыла. Безопасность прежде всего. А то, что я планирую сделать сейчас, кинула взгляд на пассажирку и ухмыльнулась. «Прокатимся?» Услышав первые звуки саундтрека, довольно кивнула. «Самое то, что-то из трансформеров. Не знаю, из которой их части, но пробирает хорошо». Вырулив на трассу, ухмыльнулась еще шире. Машин было немного, а трехполосная дорога позволяла разогнаться именно так, как я хотела. «Газу, КТ!» «Иху!» Идеально сцепление с дорогой, управление просто на ура. Но, а вот визжать так не надо, сама не умею, а когда визжат посторонние, так просто ненавижу. «Дик, Поморщившись, кивнула назад. «Светик, рот закрой!» «Слушается. Продолжим?» «Приехали уже. Что-то быстро». «Ладно, хорошего помаленьку». Катэ вздохнула так же грустно, как и я. «Лерыч, ну ты даешь!» Игриво скосила глаза. «Только больше не надо!» «Эх!» — преувеличенно печально вздохнула, но тут же приструнила сама себя. Выдерживая скорость не больше 60, а иногда приходилось и все 40, следующие 25 минут я изображала прилежного шофера, соблюдала абсолютно все правила и даже пропускала всех желающих перейти по зебре. Хоть возбуждение и бурлило в крови, но я старательно его подавляла. Город — это город, и безопасность прежде всего. Катея поворчала для виду, но согласилась, и мне показалось, что как-то особенно грустно вздохнула. Сначала мы все-таки завезли домой девчонку. Бедняга, непонимающе, хлопала глазами, но Дик, на удивление, спокойно и четко объяснил, что сегодня он не в настроении, да и раненый. Только она почему-то все время, пока он объяснял, смотрела на меня, да так, что очень захотелось неприлично не просто засмеяться, а заржать. Ревнует. «Ой, глупая! Да у нас разница в 9 лет, причем я старше. Да я его воспринимаю как Тимофея своего. Такой же балбес-карапуз, только повыше, да игрушки подороже. Ну что, болезный, командуй. Куда дальше?» «Тут недалеко, всего 2 улицы. Домой-то сама как?» «Не переживай, доберусь. Желания идти домой не было, к тому же у меня была еще пара часов в запасе. Я только сумку пока оставлю. Завтра заеду на машине, заберу. Оки?» «Оки, Лерыч, не вопрос. Я ее домой занесу». С сожалением расставшись с ключами такой шустрой машинки, я подхватила маленькую сумку с кошельком и всеми остальными необходимыми мелочами и, распрощавшись с парнем, сама решила немного пройтись, прикинув, что до дома минут 40 пешком, а на маршрутке так вообще 10. Так, не кстати, буркнувший желудок настойчиво оповестил о своем присутствии. «Да сколько можно уже? Это же катастрофа, а не оборотничество. Причем финансовая катастрофа». «Вэл?» «Надо». «Ну, надо так надо. Только где?» «О, кафешка. Зайдем?» «Да».